Спит. Все же спит. Хотя, казалось, в таком взбудораженном состоянии уснуть невозможно. Вздохнув, Ренат вышел из комнаты и медленно побрел по коридору. Зачем вообще к ней пришел? Ясно же было, что Илья обработает девушку со всей ответственностью. Возможно, даже успокоительное или снотворное подсунет, если уговоры не помогут. А о том, что отступать Бершев не намерен, Ренат знал наверняка. Видел из окна, как долго пара сидела на скамейке в парке. Кстати, надо отдать иномерянке должное. Вела она себя достойно. Конечно, ученый не слышал, что именно рассказывал ей Илья, но признаков истерии у Неи точно не было заметно. Удивительная сила духа. А вот ее подселенка Айрин такой выдержкой не обладала. По крайней мере, когда Ренат заглянул в записи, сделанные аппаратурой. «Возвращайте меня домой немедленно! Я хочу обратно!» Сидящая в прозрачном больничном боксе новоявленная Нея старалась вырваться на волю, била ладонями в упругие стенки и царапала их короткими ногтями. «Это исключено!» Женщина-врач, стоящая рядом с боксом пациентки, смотрела на это бесчинство с сожалением и сочувствием, но оставалась непреклонной. «В таком состоянии мы вас выписать не имеем права. Вот придете в норму, и тогда...» «Хотите сказать, что я ненормальная истеричка? Меня, между прочим, жених на свадьбе бросил. Какой позор!» Айрин зарыдала, не в силах сдерживаться. «Успокойтесь. В жизни разное случается. Найдете себе другого мужчину. Значит, этот был не ваш». «Вот еще глупости, он мой! Не хочу другого! Приведите его сюда, да побыстрей!» Вайс привычно попыталась навязать свои требования представителю чужого мира. Переглянувшись с коллегой, сидящей чуть в стороне и фиксирующей в медкарте симптомы, врач сокрушенно покачала головой и наставительно напомнила. «Ваш жених отказался завершать ритуал. Семейный союз считается незарегистрированным. На каком основании мы потребуем присутствия Медре у Лириал Найлера?» «На том, что он ошибся, не понял меня. Я все ему объясню, и мы устраним разногласия». Айрин схватилась за голову и, посмотрев в лицо собеседницы, умоляюще попросила. «Ну, пожалуйста!» Вот только эффект получила обратный. Врач не стала угождать капризам девушки, проверила показатели на панели, прикрепленной сбоку, и привычно пробежалась пальцами по сенсорным датчикам. Лишь убедившись, что в бокс начала поступать лечебная газовая смесь, снова обратилась к нервной пациентке. «Мы позже все обсудим, когда вы успокоитесь и будете способны объективно воспринимать происходящее. Сон, думаю, должен вам в этом помочь». Перемещая в архив полученную запись, ученый чувствовал угрызение совести. Айрин сломала жизни себе и переселенке. Жадный Илья с радостью на это пошел и принял решение использовать Нею в своих интересах. А сам Ренат стал соучастником преступления. И что теперь делать? Поменять девушек обратно теоретически можно, но нельзя. Причин более чем достаточно. Вернувшаяся обратно негодующая Айрин однозначно раскроет всем тайную суть развлекательно-оздоровительного комплекса «Сирена». Поднимет шумиху в прессе, потребует вернуть уплаченные деньги и недвижимость. А это поставит крест как на самом проекте, так и на его основателях. Кураторы ошибок и нарушения приказов не прощают. Илья, когда дело примет опасный оборот, чтобы себя выгородить, обвинит во всем Рената. Бершев ведь мало того, что потеряет источник удобного обогащения, так еще и жизнь его будет на кону. Так что он предпочтет назначить ответственным за промахи и незаконную деятельность ученого. А Нея? Ей разве станет лучше после возвращения? Допустим, свадьба с Павлом все же состоится. Хотя, конечно, после того, что натворила Айрин, это сомнительно. Только разве в итоге невеста не догадается, что вместо ее жениха чужой иноземный мужчина? Она же, несомненно, начнет ему объяснять и рассказывать, куда исчезла. А он вряд ли сможет сохранить инкогнито и поддержать нужный образ. Конечно, сейчас Нее тоже придется несладко. Илья вцепился в девушку мертвой хваткой и не позволит себе потерять легкие деньги. Но, по крайней мере, за ее безопасность можно не беспокоиться. Бершеву выгодна живая и здоровая Айрин.